Комната была пуста. Подойдя к окну, я осторожно выглянул наружу. С этой стороны дома вырисовывались очертания развалин. Преследовать здесь убийцу было слишком рискованно, да и бесполезно. Убийцу? Да, именно убийцу, так как за прошедшие несколько секунд я успел заметить в комнате, куда я ворвался, неясный контур человека, неестественно согнувшегося в кресле. Закрыв окно, я вернулся в комнату, нашел выключатель и зажег свет. Да, это был кабинет Бенни Матика, а его безжизненное тело свисало с кресла. За дверью в коридоре, прижавшись к стене, стояла Элен. Я взял ее за руку, и мы вместе вошли в кабинет. Ее глаза расширились, она судорожно вцепилась в мою руку и, глядя со страхом на убитого, с трудом прошептала: «Он, да, убит, никаких сомнений». Слева на груди Бенни легко можно было различить два небольших отверстия. Он умер так быстро, что на его белой рубашке совсем не было крови. «Ты видел, кто это был?» Я взглянул на Элен, она дрожала. «Нет, я упустил его». «Что? Что мы будем делать?» Она была на грани обморока. «Дай минутку, подумаю. Время. Мне нужно время, черт возьми, я никак не могу позволить себе быть впутанным вместе с нею в еще одно убийство. Итак, время. Было очевидно, что Бенни Матик был застрелен всего несколько минут назад. Возможно, как раз перед нашим приходом. Звук выстрела в кабинете вполне мог быть заглушен грохотом, сопровождавшим работу бульдозеров и отбойных молотков. Следовательно, убийца никак не мог располагать временем. Я принялся за тщательный обыск помещения. Бенни Матик не принадлежал к числу людей с богатой фантазией и никогда не отличался изобретательностью. Поэтому я был уверен в том, что если он что-либо хранил здесь, в каком-нибудь тайнике, то я обязательно что-то найду. Прежде всего я нашел перчатки Бенни и, натянув их на свои руки, принялся просматривать содержимое ящиков, шкафов, сервантов, прощупывая и простукивая ниши, выпуклости и углубления, где мог бы быть оборудован тайник. Все мои поиски оказались тщетными. Мне попался лишь кольт в архаической плечевой кобуре, две связки банковских билетов и шкатулка со счетами на имя Бенни Матика. Но даже и следов не было того, что я искал. Совсем ничего. Впрочем, так оно и должно было быть. Элен молча ходила по коридору, стараясь успокоиться и терпеливо ожидая окончания моих странных для нее действий. «Место чистое», — сказал я, подойдя к ней. Она не поняла и удивленно посмотрела на меня. «Никто не пытался еще здесь все перетрясти», — продолжал я. «И тот, кто был здесь, успел только прикончить Бенни. Возможно, это и было его единственной целью». «Дип, они могут... Что? Они могут подумать, что это был ты». «Успокойся, пока никто и ничего не знает еще». «А мог бы кто-нибудь там снаружи увидеть его или нас?» «Люди никак не реагируют на обычные вещи. Кроме того, этот блок почти пуст. Когда мы отсюда спокойно выйдем, то нас вообще никто не увидит. А сейчас мне нужно еще позвонить по телефону». «Пожалуйста, только побыстрее. Я больше не в состоянии оставаться здесь». Я набрал номер Беттона и спросил, не звонил ли ему Кэт. Он ответил, что Кэт оставил для меня номер телефона. Поискав в справочнике номер телефона бара Гимми, я набрал его и попросил к телефону Рока Тейта. Последний оказался в баре. «Тейт слушает», — говорит Дип. «Имею для вас сведения. Не делайте мне одолжений. Надеюсь, вы их оцените должным образом. Бенни из Бруклина убит. Я нахожусь в его квартире». Секунды две он молчал. В трубке было слышно его чуть неспокойное дыхание.